После смерти Эдуарда Анна вступила в брак с Ричардом, но еще при жизни королевы Анны Ричард III собирался жениться на своей племяннице Елизавете Йорк, дочери короля Эдуарда IV. Но здесь у Грановского наблюдается неточность. Елизавета Йорк писала не Ричарду III, а герцогу Норфольку. В изложении антиквария Бека письмо публикуется в работе Гарднера. Другие письма показывают, что он имел много приверженных людей. Но удержаться тогда на престоле было трудно. Одной счастливой битвы достаточно было, чтобы завладеть престолом. Народ в беспрестанных междоусобиях привык менять свои расположения к династии. В 1485 году граф Генрих Ричмонд, не совсем справедливо называвший себя преемником прав Ланкастерской династии, сделал высадку в Англии. Собственно, он был не Ланкастер, он происходил от варвиков фамилии Тюдоров. Его дед женился на вдове Генриха V, французской принцессе Екатерине. Права его были очень неясны, но судьба решила вопрос о престоле при Босворте в 1485 году. Все, что могло быть сделано личным мужеством, распорядительностью, было сделано Ричардом, но ему изменили его приверженцы — Букингам и Станлей. Ричард погиб. В это время возникли те памятники, которые представляют Ричарда каким-то бессмысленным кровопийцей. Они возникли при победителе. Понятно, почему историки так его выставляли во время царствования его победителя. Из сказанного, однако, не следует, что Ричард был добр и великодушен, но что он принадлежал к числу самых талантливых людей того времени. Что же касается до его злодеяний, то Людвиг XI и Генрих VII не только могли поспорить с ним, но даже превосходили его в этом отношении. Царствованием Генриха VII замкнулись междоусобия. Между государями Европы конца 15-го столетия какое-то родственное сходство. У Генриха VII, видимо, много такого, что и у Людвига XI. Он чуждался тех добродетелей, которые прежде составляли идеал рыцарских доблестей. В войне с Ричардом он дал несомненный опыт искусства и храбрости, но вообще он не любил войны. Без причины он не проливал крови, но если чья голова казалась ему опасной, никакие услуги не спасали заподозренного. Таким образом, пал Станлей, решивший битву при Босворте в его пользу. Чтобы положить конец восстаниям во имя вытесненной Йоркской династии, он женился на Елизавете, старшей дочери Эдуарда, но он избегал всякого случая и возможности обнаружить ее права на престол. Он считал себя завоевателем королевства английского. Он здесь следовал средневековому началу. Он получил на битве государство вследствие приговора Божия, по мнению средневековому. Два самозванца, восставшие против него, не успели в своих намерениях. Это были Ламберт Симнель и Перкин Варбек. Характер короля вполне обнаружился здесь. Симнель, сын простого хлебника в Оксфорде, составил многочисленную партию, был разбит и взят в плен королем лично. Король привез его в Лондон, граждане ожидали его казни, но Генрих, с злобной насмешливостью, ему одному свойственной, определил его поваренком на кухне. Потом он сделан был сокольничьим. Но другой искатель престола, Перкин Варбек, выдавал себя за герцога Йоркского, меньшего сына Эдуарда IV. Ему помогала Шотландия и вдовствующая герцогиня Бургундская, вдова Карла Смелого. Какого он был точно происхождения, трудно сказать. Это было лицо загадочное. Общее мнение впоследствии называло его евреем. И его действия кончились его поражением и пленом, после чего он посажен был в Лондонскую башню, бежал, взят снова и казнен. Но вместе с ним казнен невинный юноша Эдуард Варвик, сын герцога Кларенского, который с ранних лет сидел в Лондонской башне. Он был казнен за одно имя свое. Его обвинили в сношениях с Перкин Варбиком. Устранив таким образом опасность с этой стороны, король обратил преимущественное внимание на залечение язв государства. В первом собрании парламента в первой камере явилось не более 20 членов, другие пали в междоусобиях,